Глава 20. Знаешь, а он нормальный. Даже ничего мне не сказал про то, что я ему хозяйство чуть не отбила. Кстати, я бы на твоем месте переоделась, шепнула мне Лин, когда герцогский портал доставил нас во дворец. Вместе с самим герцогом, что понятно, а также с нахальными герцогскими руками, что в момент перехода откровенно лапали меня. В другой раз я бы возмутилась и как следует врезала бы по некоторым выступающим частям тела ниже пояса, но сейчас бездействовала. Не хотелось скандалить при сестре, да и потом все же Одан меня спас, так что пусть душу отведет. К тому же у меня был венец в руках, так что они заняты. Да и что врать самой себе? Прикосновения-то вовсе не были неприятными. Скорее наоборот. Вот только они в жар вгоняли, и я начинала весьма нервничать. А мне ну никак нельзя терять спокойствие. Так что, дождавшись, когда портал закроется, я просто отшатнулась от дракона и хмуро на него взглянула. Конечно, его не пронял мой укоризненный взгляд, я бы сказала, даже развеселил, но... А, бездна с ним. У меня сейчас задача поважнее, чем разбираться в одановских эмоциях. Но приподнятая бровь, взгляд, брошенный на Лин, и я осознала, ее вопрос он услышал, и вместе с ней ждал ответа. «Ничего», — медленно заметила я. «Думаю, его величество отнесется с пониманием к моему внешнему виду и тому, что он не соответствует этикету. Как-никак меня едва не убили». «Ты же сама говорила, что когда девушка как следует одета и ведет себя нужным образом, то проще добиться желаемого», — нахмурилась сестра, а герцог хмыкнул. «Неважно», — с нажимом произнесла я и добавила едва слышно только для нее. «И я его не соблазнять иду. Точнее, мне совсем не нужен его интерес». Ляпнула и осеклась, припомнив, что у драконов весьма большие уши, а конкретно один гад чешуйчатый сейчас точно меня услышал, если судить по очередному хмыканью. Да чтоб этого Одана демоны поджарили. Бездна. Одна ошибка за другой. Мия, возьми себя в руки. Ты ведь знаешь, что стоит на кону. Куда нам идти? Как можно вежливее поинтересовалась я, взглянув на мужчину и делая вид, что не сморозила только что очередную глупость. Прошу вас, Леры, следуйте за мной. Одан издевательски указал рукой и направился вперед. И смотря на его широкую спину, я поймала себя на мысли, что хочу его крови. Потому как нельзя безнаказанно издеваться над бедными испуганными девушками. Вот только крови ли я хочу или просто бешусь, что слишком часто думаю про дракона? Что, встала? Пошли. Сестра ухватила меня за руку и потянула вперед. Вздохнув, позволила Лин взять верховенство, потому как на самом деле едва передвигала ноги. С каждым шагом на плечи словно добавляли новые камни к уже имеющимся. Я откровенно боялась предстоящего разговора, а интуиция подсказывала, что сейчас произойдет нечто такое, что напрочь изменит мою жизнь. Я ожидала увидеть что угодно, но только не бледного короля с окровавленной повязкой на весь торс, что прекрасно виднелось в вырезе рубашки. Он сидел в кресле, уставший, явно не готовый к визитам, но все равно смотрящий на нас внимательно и остро. Я осознавала, ранение серьезное, поэтому не понимала, почему он согласился нас принять, и плевать на то, что он это пообещал. Он же явно без сил, и почему регенерация не работает? От неожиданности я споткнулась и едва не упала. Но неожиданно герцог оказался рядом и удержал меня на ногах. Собственно, почему я немного задержался? Обронил он и подтолкнул меня вперед. В голове воцарился хаос из мыслей. Память напомнила мелкие детали, такие как усиленная стража у покоев, охранный контур, который снимал герцог, защита на окнах, не говоря уж про, собственно, повязку. Стал понятен тот факт, что удивил меня еще в лесу, когда татуированный достал корону, и я обнаружила там все камни. В тот миг я удивилась, как могли забрать камень не просто у дракона, у короля. Но если на него было совершено покушение, то тогда все становилось на свои места. Уверена, сначала было покушение, и под шумок украли камень. Я ведь тоже провернула нечто подобное в храме. Но король... В любом случае, пока мне остается только гадать, что же произошло на самом деле. Подробностей точно не будет. В голове не укладывалось, как так получилось, что его достали. Только если это не был тот, кому он доверял. Машинально я взглянула на герцога, но тут же мотнула головой, отвергая нелепое предположение. Будь он виноват, не стоял бы сейчас рядом с сувереном. «Простите, если мы не вовремя». «Я же сказал явиться сразу», — перебил он меня, но при этом задумчиво рассматривая Лин. «Впрочем, разговор шел, что сначала ты приведешь сестру, а потом отправишься за короной. Но, видимо, мы все недооценили твои способности, Мия. Но буду откровенен, я рад, что все произошло так быстро». «Стечение обстоятельств, Ваше Величество», — глухо заметила я. «Планировалось именно так, как вы сказали, но...» «Это неважно. Принеси мне венец, Мия». Невольно взглянула на Одана, но он лишь едва заметно кивнул, подтверждая приказ. Мысленно дав себе подзатыльника, двинулась вперед, размышляя о том, что веду себя ну очень странно. Желания и приказы короля приоритетнее, чем одного гада чешуйчатого. Но тогда почему я постоянно ищу его поддержку и одобрение? Протянув королю корону, сделала шаг назад и застыла, жадно наблюдая, как он крутит венец в руках. «Знаешь ли ты, что это такое?» — негромко спросил он. «Да, Ваше Величество». Я чуть склонила голову, не кстати думая о том, что Лин была права, и мне стоило бы переодеться, потому как я совершенно не могла предположить, что будет дальше. «Артефакт великой силы», — продолжил король. «Мы все были уверены, что он уничтожен. Знаешь, ты очень вовремя решила ограбить моего брата. Не случись этого, последствия могли стать фатальными. Мы давно подозревали, что готовится переворот, но не предполагали, как именно он должен был произойти. Неприятно осознавать, что один из тех, кого я приблизил, ударил в спину. Впрочем, это все не важно. Рик, где он?» «Убил», — лаконично обронил герцог. «Полагаю, у тебя были на это причины. Сомневаюсь, что он действовал в одиночку, так что нужно будет найти остальных». Одан кивнул, и король снова посмотрел на меня. Я промолчала, ожидая продолжения. И оно не заставило себя ждать, правда, ему предшествовал долгий взгляд на мою сестру. Я просто кожей чуяла, король сейчас принимает важное решение насчет нас, но вот что он в итоге надумает, боялась даже предположить. Еще немного смущала откровенность суверена. «Как я и обещал, твоя сестра отныне будет под моей защитой, обеспечена и свободна». «Благодарю, Ваше Величество». Я поклонилась. «Подойди». Поманил он Лин, и она, не торопясь, приблизилась. Если быть откровенной, сегодня я поражалась сестре. Впервые в жизни она вела себя так, словно у нее крылья за спиной выросли. Уверенная в себе, с гордо расправленными плечами и ровной спиной, а еще полным отсутствием страха перед королем. Даже я не могла похвастаться таким. Может, потому что знала, мне еще предстоит принять наказание и страшилась этого. Король взял сестру за руку, и я напряглась, невольно подавшись вперед. Застыла на месте, понимая, насколько неуместным и непозволительным это выглядит, а в следующую секунду ощутила запах магии. Драконьей магии. Она окутала Лин словно кокон, а спустя несколько секунд все закончилось. Словно во сне, наблюдая, как суверен поднес руку Лин к губам, запечатлев поцелуй. А затем отпустил и устало откинулся на спинку кресла. Я нервно сглотнула. Мне не нравилось происходящее, хотя я и не понимала, в чем именно дело. Снова дернулась к сестре, но рядом непонятно как оказавшийся герцог не позволил мне это сделать. «Тихо!» — негромко сказал он, и я снова застыла. «Какой тьмы он ее лапает!» Вырвалось у меня, а когда я осознала, что в очередной раз ляпнула, испуганно взглянула на Одана. «Я никому не расскажу про твою несдержанность», — проникновенно заявил он, поднося мою руку к своим губам и целуя. «Это будет нашим секретом». «Мия, подойди!» — раздался голос короля, и я все же подпрыгнула от неожиданности. Понимая, что пришла моя очередь, нервно сглотнула и шагнула вперед. Снова запнулась на секунду, осознав, что герцог и не думал отпустить мою руку, а затем решительно вернула ее себе и подошла к королю. Как говорится, перед смертью не надышишься. Пришла пора принять наказание. «Помоги мне», — заявил король. «Как я уже сказал, хорошо, что ты вернула венец сегодня. Нужно выполнить второе мое обещание для тебя. Для этого мне потребуется корона и твоя сила. Учитывая, что ты стала проводником при ритуале, сила Арквала частично в тебе». «Ну, что я могу сделать?» «Не спорь», — прозвучал в голове голос Сапфира. «Я помогу. Просто дотронься до короля, чтобы он не почувствовал замену. Моя сила пройдет через тебя». «Как скажете», — покорно откликнулась я. То, что происходило дальше, тоже попало в копилку непонятного. Король надел венец на голову, прикрыл глаза и взял меня за руку. Все произошло очень быстро, но... мощь, что я ощутила в то мгновение, когда король начал читать заклинания, я никогда не смогу забыть. Сила повелевать народами и стихиями, изменять природу, открывать миры. На мгновение это все прошло через тело, оставив после себя щемящую боль утраты. И когда король отпустил меня и снял венец, я все еще стояла и не понимала, что сейчас произошло. Вот и все. Никто не вспомнит о скандале, произошедшем сегодня на балу. И да, я не забыл про Ису Арнье и ее отца. Как и обещал, судьбу девушки я устрою. Теперь что касается вас с сестрой. Печать с Лин я снял, сообщил король. Она получит все, о чем мы договаривались, и даже больше. Что же насчет тебя? Как гарант закона в стране, я обязан следовать его букве. За то, что ты совершила, полагается каторга. Он сделал паузу, и я явственно услышала сдавленный крик Лин. Ты также слишком много знаешь, и самым логичным наказанием для тебя стало бы одиночное заключение, но... Снова пауза, то ли потому, что у него на самом деле нет сил, то ли просто издевается гад коронованный. Я был бы плохим королем и неблагодарным должником, отплатив тебе подобным образом. Но я также должен блюсти интересы страны. «Я не собираюсь распространяться о произошедшем», — глухо заметила я. «Верю», — он кивнул, — «но мне нужны гарантии. Получить я их могу только, если ты войдешь в семью. Поэтому я решил выдать тебя замуж». «За кого?» — мой сдавленный крик совпал с яростным Одана. Недоуменно посмотрев на него и увидев ярость на лице, мне снова стало страшно, причем за всех присутствующих. «Тихо!» — король повысил голос. «Единственный, кому я доверяю, — мой брат. Он и станет твоим мужем. Так ты всегда будешь под присмотром». «Нет». «Да, почему нет?» — удивленно спросил Одан. «Герцоги не женятся на простолюдинках», — сдавленно заметила я, с удивлением ощущая, что во мне снова борются два желания. С одной стороны, хочется развернуться и бежать в ужасе от подобной перспективы, а с другой, вся суть ликует, что я заполучу герцога, и он будет только мой. «Вопросом с вашим происхождением мы занимаемся», — сообщил король. «Но для дракона это не имеет никакого значения». «Это наказание или награда?» — зло спросила я, позабыв про вежливость и тактичность. «Замуж не хочу, тем более по приказу. Какой мне смысл менять одно рабство на другое? Хватит с меня хозяев». «Разве я спрашивал твое мнение?» «Так нельзя. Брак, это ведь очень серьезно». Против воли в глазах появились слезы. «Я хочу выйти по любви. Один раз и на всю жизнь. И точно не за того, кто меня не любит». «Кто сказал, что я тебя не люблю?» — перебил меня Одан. «А надо спрашивать?» — огрызнулась я, и стресс сделал свое дело. Меня понесло. «Ты только издевался надо мной и лапал. Ни разу не спросила, нравится ли это мне». «Тебе же нравилось». «Неважно, ты меня не любишь. Жалеешь, не спорю, но любовью там и не пахнет. Мы не знаем друг друга. Всего несколько встреч, и каждый раз все не так. Что будет через полгода нашего брака? Да мы просто поубиваем друг друга. Я не потерплю неверности, а ты точно пойдешь налево». «Кажется, ты не понимаешь, что такое истинные пары у драконов», — протянул Одан, и я нахмурилась, но не успела что-то сказать в ответ, как он добавил. «Но ничего, сейчас я тебе все расскажу. И покажу». И снова все произошло так быстро, что я не успела даже слова сказать, как мой рот оказался накрыт губами герцога. Ох уж эти его поцелуи. Не могу устоять. Но ненавидеть себя за слабоволие буду потом, а пока... Я ведь заслужила немного положительных эмоций. Тем более, когда так целуют. И снова реальность ушла, оставив только мужчину, при одной мысли о котором у меня вскипала кровь. Его руки, обнимающие меня с такой силой, что, казалось, треснут ребра, но при этом с нежностью и осторожностью, будто я была статуэткой из хрупкого стекла. Губы, клеймящие и присваивающие, но при этом с такой негой ласкающие, что распаляли похлеще самого хмельного вина. И я не стала сопротивляться желанию, что вытеснило из головы все разумные мысли. Только страсть, нежность, жар в крови. А еще что-то, чему в тот момент я не могла подобрать определение, но явно пробуждающее нечто новое в душе и теле. Я будто птица Феникс возрождалась из пепла, и мне это до безумия нравилось. Плавиться в любимых руках, отвечать на пылкие поцелуи, ласкать желанное тело. Бездна, а может рискнуть и довериться? «Скажи да», — донеслось сквозь шум в ушах из-за оглушающе бьющегося сердца. «Что? Ты согласна?» «На что?» На миг осознав, что мы занимаемся непотребствами на глазах у короля и сестры, в сочетании полного шока я посмотрела по сторонам, но никого не увидела. «А где все?» — растерянно уточнила я. «Ушли», — радостно заявил Одан и предвкушающе улыбнулся. «Ну так что, согласна?» «На что?» — пробормотала я, на этот раз потянувшись к его губам. «Я только что сделал тебе предложение, и ты согласилась», — вкрадчиво сказал он. На секунду я задумалась. Если включить голову и расчет, то я ничего не теряю. Во-первых, приказ короля, и я точно не имею права ослушаться. Во-вторых, выбирать между каторгой и браком. Думаю, очевидно, какой выбор правильнее. Да и брак выгодный по всем показателям. Одан привлекает меня как мужчина, с ним так здорово целоваться, да и натура не подкачала. Ну и, конечно, не следует забывать о том, что он богат и влиятелен. А еще дракон. В общем, надо соглашаться, а до свадьбы еще много времени. Попробуем договориться по волнующим меня вопросам. Если что, придумаю, как быть. Но это расчет. А если обратиться к чувствам и быть откровенной с собой, то, надо признаться, я, кажется, влюбилась в этого гада чешуйчатого. Закон подлости, конечно, но при одной мысли, что он достанется какой-то другой девке, просыпается желание убивать с особой жестокостью. Весьма несвойственное мне желание, кстати. И что-то подсказывает, что этот драконище припрятал в рукаве пару козырей. «Мия, не молчи!» «Предашь — убью», — спокойно пообещала я. «Моя любимая воровка», — усмехнулся он. «Ты умудрилась не рубин у меня стащить, а мое сердце. Никогда я не предам и не изменю тебе. Просто не смогу. Я ведь вот в этих цепких пальчиках». Он взял мою руку и поцеловал каждый. «Знаю, ты пока не понимаешь, почему все так быстро происходит, но дай мне время, и я все тебе объясню и расскажу. Поэтому спрашиваю еще раз. Мия, ты станешь моей женой?» «А что я? Вот вы бы отказали любимому мужчине после столь лаконичной и проникновенной речи. Вот и я не смогла». Конец первой книги. Для вас читала Тина Голд.